ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم وبارك. أما بعد، с дозволения Всевышнего Аллаха, мы начинаем сегодня, иншаллах, чтение книги, которая называется «Аль-Усулю Саляфа» – «Три основы» шейха имаму Дават-и Саляфия, муджаддида своего времени, Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, рахимаху Аллаху Та'аля, рахматан васиа. И в этом мажлисе, иншаллах, мы поговорим вкратце о самом шейхе и о его книге. Автором этой книги является الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد الوهيبي التميمي родом он был из племени Бану Тамим, племя Бану Тамим, которое у арабов пользовалось особым почтением, особым почитанием во все времена, без разницы, будь то в джахилии или в исламе. Приводится в обоих сахихах, сахих Бухари и сахих Муслим, от Абу Хурайрата رضي الله تعالى عنه, что он сказал: «Ла азалу ухиббу бани Тамим мин саляфин самихтухунна мин Расули Аллахи саллаллаху алейхи вассалям». Я не перестаю любить племя Бану Тамим из-за трех вещей, про которых я слышал от посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. И дальше говорит Абу Хурайра: «Самихту Расули Аллахи саллаллаху алейхи вассалям якуль: «Хум ашадду уммати аля дджаль». Они самые жесткие из моего уммата в отношении дджала. قال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. И когда пришли закятные деньги от племени Бану Тамим, когда отправили пророк алейхи саляту вассалям, пророк сказал про это племя и про этот закят, сказал: هذه صدقات قومنا, это закят нашего племени, нашего народа. Отнес их к себе, قومنا, когда сказал, يعني нашего قوم, يعني относится к قوم к исламу и относится кавм к себе лично. Что это указывает на особый почет к ним со стороны посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, таджи. «Каля ваканат сабиятун минхум инда Аишата». Также, говорит, из-за третье качество, из-за которого любит Абу Хурайра их, это то, что у Аиши была рабыня, которая была родом из Бану Тамим. «Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям», посланник Аллаха сказал, когда увидел эту рабыню: «Аатикиха», отпусти ее на волю, сказал, «Фаиннаха мин валяди Исмаил», поистине она из потомков Исмаиля. Родился шейх Мухаммад, рахимуллах та'аля, в 1115 году по хиджре, в местечке, которое называется Аль-Уяйна. Это в Нежде находится, в середине, в сердце Аравийского полуострова, которое называется, место называется Ан-Наджд. В этом месте находится провинция, которая называется Аль-Уяйна. И этот наш шейх Мухаммад, он первые свои знания получил от своего отца, который был также ученым и являлся кадой, шариатским судьей своей провинции. Yani это указывает на то, что когда мы слышим, что первые знания этот человек получил от своего отца, указывает на то, что отцы должны проявлять особую заботу о своих детях, и чтобы дети первую школу прошли у своих родителей, у своего отца и у своей матери. Потому что эта первая школа, это асас, это основа, на которой все дальнейшее восприятие мира, дальнейшее восприятие всех вещей будет строиться на том, что он впитал от родителей. И они это файда, откуда мы взяли, это польза, откуда мы взяли этот момент. То, что мы видим, что шейх Мухаммад, как и многие-многие другие ученые, первые свои знания они получали от своих отцов. Вот это имеется особый момент, на который стоит нам всем обратить внимание. Поэтому шейх Мухаммад уже с маленьких лет впитывал знания и исламское воспитание от того, что находился в ученой среде, и уже до достижения 10 лет он выучил Коран наизусть. И по мере того, как он росли его знания, которую он получал от машаихов, от ученых в своем месте, то есть в районе, в своей провинции. После того, как шейх подрос и окреп в знаниях, он совершил поездки, вышел из своего родного места и вышел в поездки в сафары для того, чтобы с целью расширения своих знаний. Он вышел в Хиджаз, поехал, объездил весь Саудийский полуостров, Аравийский полуостров, объездил Йемен и уехал в Басру, это город, который находится в Ираке, где он, как говорится, «Хаза фунунан ва хафиза мутунан», как говорится, он в этом месте овладел науками и выучил все возможные на то время, которые он мог выучить, мутун, то есть отдельные тексты, посвященные наукам. Отдельные книги, кратко изложенные там, суть науки каждой. Это называется матн. После этих поездок шейх, рахима Аллах, вернулся в свое место. Вернулся в местечко, которое называется, то есть обратно в Неджд пришел, местечко, которое называется Хураймаля. Хураймаля. Куда переселился его отец до этого тоже. То есть из Рияйны его семья переселилась в Хураймаля. Почему? По причине того, что у него возникли разногласия, то есть у отца этого шейха нашего, возникли разногласия с Амиром Рияйны. И вынужден был он переселиться из своей провинции родной в соседнюю провинцию. Вернувшись к отцу, шейх Мухаммад с головой, что называется, окунулся в книги шейха Ислама ибн Таймии и ибн Каима, рахималлаху та'аля. Если посмотреть внимательно, то мы увидим, что ученые после шейха Мухаммада поступали так же. То есть после того, как они взяли основы ильма, они углублялись в книги этих двух имамов. Двух имамов имеются книги ибн Таймии и книги ибн Каима. Они ударялись в эти книги головой, что называется, с головой окунались в них. И, конечно же, не оставляли другие книги, не оставляли книги других имамов также. Рахматуллах аля джамия. Почему же уделяется особое внимание книгам шейхул Ислам и книгам ибн Каима? Поскольку шейхул Ислам отличился тем, что был такой человек, что он не привел ни одного слова из своих мнений, из своих чтиадатов, которые противоречили бы тому, на чем находились сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам. Если даже какие-то слова, которым он противоречит джумхуру уляма, основной массе ученых, но это слово он не взял его от себя и не придумал. У этого слова обязательно был кто-то из сподвижников, кто говорил это слово. Вот. Поэтому мы видим, что шейхул Ислам отличился этим качеством и многими-многими другими качествами, что сделало его принимаемым у ученых. То есть его калам, его разговор шейхул Ислама очень сильный вес имел, очень большую силу научную имел. А калам его, разговор его ученика Ибн Каима, как сказали ученые, является тем, что как бы толкованием разговора шейха Ислама ибн Таймия. То есть ученик объяснял после шейха, что хотел сказать шейх своим разговором. И в 1153 году, когда скончался его отец, рахима Аллах, шейх Мухаммад громко, гласно объявил о своем призыве к очищению религии от примеси ширка и бидатов. И возвращению к тавхиду Всевышнего Аллаха, субхану ва та'аля, возвращению к тому, на чем стояли пророк, алейхиссалату вассалам, и его сподвижники, ради Аллаху анхум джамиан. Начал свой призыв из Хураймаля, с этой провинции, то есть шейх начал свой призыв громкогласно с этой провинции, куда он приехал после своих поездок научных. Он вскоре переселился, обратно переехал он в Айяйну. То есть из этого места шейх обратно переселился в бывшую провинцию, где он родом был. И в 1155 году по хиджре, потому что посчитал он, что Хураймаля, вот эта провинция, не очень подходит для того, чтобы стать исходной точкой для своего призыва. Однако через некоторое время Амир Уяйни, на которого давило турецкое правительство, yani у них в то время турки имели влияние на Саудийском полуострове, и турецкое правительство давило на него, хотело, чтобы он арестовал шейха и отправил его в Турцию. То есть схватил его и выдал им, как бы, туркам его. Поскольку они все считали, что шейх пошел с чем-то новым, которого до этого никто не говорил, по своему незнанию. Однако Амир Уяйни, он не схватил шейха, не схватил его, не арестовал, просто попросил его покинуть его территорию. Не стал его хватать и выдавать туркам, но попросил шейха о том, чтобы он вышел с его территории. После этого шейх вышел и переселился в местность, которая называется Ад-Дир'ия, где в то время правил Амир Мухаммад ибн Сауд. И он дал поддержку шейху всем, чем мог. И благодаря их совместным усилиям окреп призыв шейха Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, распространился на полуострове, а затем и по всему миру, и даже дошел до Индии. То есть призыв шейха Мухаммада «Макбулин инда Аллах», иншаллах, то есть Аллах его принял, потому что это возвращение к чистому исламу, отбрасывание всех ширкиятов, отбрасывание бидаатов, отбрасывание всех этих нововведений, и возвращение в лоно чистого ислама. И поэтому Аллах сделал кабуль, иншаллах, этому призыву так, что дошел аж до Индии. Субханаллах. И после того, как он переселился в Дирию, шейх прожил около 50 лет после этого переселения. Все эти 50 лет он проводил в призыве к единобожию, к отречению от ширка, оставаясь на этом, то есть оставаясь на этом призыве, преподавая его, распространяя послания в разные уголки, куда могло бы дойти его послание. И таким образом он прожил около 50 лет до самой смерти. Скончался шейх, рахимуллах, в 1206 году по хиджре, рахимуллах та'аля, прожил в этом дуне 91 год. Полные старания, все эти годы были полные старания на пути Всевышнего Аллаха, субханаллах. После того, как скончался шейх, он ничего не оставил наследство своим потомкам. Нечего было у потомка, просто делить нечего было из его имущества. Почему? Потому что шейх все потратил на пути Аллаха. Не оставил ничего абсолютно, кроме огромного количества знаний. Огромного количества знаний. И как говорят про шейха, он был очень следующим во всех науках. Будь то тафсир или хадис, или как усульфих, любая другая наука. Он был очень-очень большой ученый. Однако он прославился тем, что он как бы разговаривал больше всех в вопросе акиды. Почему? Потому что ученый, каждый в свое время находясь, он смотрит на то, какие проблемы испытывает его ума. Если он видит, что ума испытывает проблему, скажем так, в акиде, то он начинает разговаривать в акиде больше. И этим сам становится известен. Но ни в коем случае это не означает, что он не знает другие вещи. То есть, когда говорится имам, он имам не только в акиде, он имам вообще во всех шариатских науках. И это было подобно тому, как шейх аль-Ислам Таймия тоже. Он распространился тем, что говорил больше всего в акиде. Больше всего он говорил в акиде. Почему? Потому что в его время джахмиты, муатазилиты, все эти течения, они были очень распространены. И ему приходилось защищать шариат с той стороны, что он стал на эту границу. Границу защиты акиды исламской. И то же самое сделал шейх аль-Ислам, то же самое сделал шейх Мухаммад, рахимахуллах та'аля. Шейх Мухаммад, как я сказал, уже он прожил 91 год. В то время, когда средний отрезок жизни мусульман это 60-70 лет. Как говорится в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, «Амару уммати, ма байна ситтин иля саб'ин». Yani, средняя продолжительность жизни этого уммата, мусульманина, в этом уммате это от 60 до 70 лет. «Вакалилю ман ятаджавазу далика». И дальше пророк говорит, и мало кто перейдет этот возраст. То есть 70 лет, после 70 лет, кто будет дальше жить, этих людей относительно мало в этом уммате, в этой общине. И тот факт, что шейх Мухаммад остался жить столь долгий срок, и вместе с тем, что он усердствовал на пути Аллаха, и жизнь его была полна богобоязненности и имана, все это указывает на то, что Аллах желал ему добра. Потому что, когда Аллах желает кому-либо добра, то он удлиняет его жизнь и заполняет его благими поступками. И рассказывается даже, что в хадисе, yani передается от пророка, я сейчас не буду говорить за его достоверность, скажу, как передается от пророка, алейхиссалату вассалям, ма'на его все равно правильный ма'на, соответствует этот смысл, который передается в этом хадисе, соответствует общему смыслу, который приходит в шариате. То есть, когда говорится, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, спросили, масса'ада, в чем заключается счастье, он сказал, тулю л'умари фи ибадатилля. Это долгая жизнь в поклонении Аллаху. Это и есть счастье, которое человека может постичь в этой жизни. Однако, если мы посмотрим, yani этот факт, то, что он остался долгий срок, я сказал, это было благом для него от Аллаха. Это как основа. Но иногда правило это нарушается, или из него бывает исключение. Как, например, имам ан-Науи, рахимахуллах та'аля, который скончался 45 лет. Или у другой ученый, имя которого было Сибавайхи, шейх ун-Нуха. Это шейх был грамматиком арабского языка. То есть он считался основоположником басрийской школы грамматики, который прожил всего лишь 33 года. Однако, если мы посмотрим на то наследие, на то их наследие, которое они оставили мусульманам, имаму Науи и имам Сибавайхи, если посмотрим на их наследие, то просто удивимся, как им удалось столько сделать. И это барака, которую дает Аллах, кому пожелает. Во времена пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Нажди, вот эта провинция, которая находится в середине Аравийского полуострова, считался стратегической территорией. Почему? Потому что Неджд был таким местом, из которого осуществлялись поставки различного рода жизненно необходимых товаров. Будь то в Мекку или в Ясриб, который... Ясриб, я не это Медина. До переселения пророка Медина называлась Ясриб. Или же в Таиф, или в другие районы полуострова. Они отправляли оттуда мясо, шерсть, масло, также финики и даже пшеницу. Субханаллах, как об этом говорится в одном из хадисов, который называется хадису Сумама. Состояние Неджда этой провинции, в котором родился шейх Мухаммад, рахималлах та'аля, имеется в виду точно Неджд, который, повторюсь, в середине Аравийского полуострова. Вот этот Неджд имеется в виду. Во время шейха Мухаммада особо не отличалось от того плачевного положения, на котором находилась умма в общем. Потому что всюду был распространен ширк и всякого рода языческие культы, предрассудки, бидааты и суеверия. И как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в хадисе, который передается от Абу Хурайрата, радиаллаху та'аля анху, قال Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, хадис очень известный, это хадис, однако я зачитаю его все равно, «Бада аль-исламу гарибан», начался ислам странным. Люди воспринимали его как что-то странное. Вначале, когда появился ислам во время пророка, алейхиссалату вассалям, люди восприняли его как нечто странное. «Васаяуду кема бада агарибан». И он вернется опять же таким же странным, каким начинался он. То есть сегодня тоже мусульмане, они странные для людей. И ислам этот странен для людей. «Фатуба лил гураба», сказал посланник Аллаха. «Фатуба лил гураба». Пускай будет «туба лил гураба» этим странным людям. Туба имеется в виду это райское дерево, в тени которого, одно из тафсиров туба, яны, райское дерево, в тени которого всадник может скакать 500 лет. Настолько огромное дерево. Поэтому, субханаллах, если посмотреть сегодня наше положение, как мы соответствуем ли мы этому хадису или нет, то увидим, что Аллах мустаан, яны, многие из нас могут ошибаться и немного не соответствуют этому хадису. Странные, потому что они не потому, что они находятся, например, в одноклассниках, или в контактах, или еще не знаю где, например. А странные они потому, что на фоне всеобщего невежества и грехов, ширка и бидаатов, эти люди остаются на том, на чем стоял пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, ради Аллаху та'аля анхум. Вот почему они странные. И вот то, что имеется в виду под словом «гариб», «странный». Не часами или сутками проводить в переписках с чужими женщинами, например, не имея на то никакого права. Они странные потому, что, например, когда все спят ночью, они выстаивают перед Аллахом в поясных и земных поклонах, принося свое покаяние Всевышнему Аллаху. Странные потому, что когда все стремятся грешить, они убегают от грехов. Странные не потому, что они носят имя мусульманина, а потому, что они до костного мозга пропитаны тавхидом и исламом, покорностью Аллаху, что выражается в их речах и делах. И даже они думают даже так, как подобает думать мумину. Даже сам мыслительный процесс у этого человека, который называется гариб, который мумин, этот мыслительный процесс у него отличается от того мыслительного процесса, который происходит в головах у других людей. Почему? Потому что он думает так, как это любит Аллах. Он думает так, как это подобает мумину думать. А те, кто на сайтах, допустим, подпишется, как Гураба, например, в то же время выставят фото «это я, это тоже я» или что-то в этом роде, это тоже Гураба. Да, они Гураба, но они Гураба от ислама. Ани ислам, яни. Они далеки от ислама в этом моменте. Они далеки от ислама в этом моменте, поэтому от ислама они странные. Не те гураба, про которых говорится в этом хадисе. Как об этом сказано в некоторых ривайтах этого хадиса, «Киля, я Расул Аллах, мани гураба». В этих некоторых ривайтах, в некоторых передачах этого хадиса говорится, «О посланник Аллах, алейхиссалям, кто же эти люди, эти гураба?» Кал, он отвечал, «Алладина яслихуна иза фасада нас». Они те, которые пребывают праведными, бывают правильными в то время, когда люди испортились. Во филиалу на в другом ривайте говорится «Юслихуна ма асадам насу мин суннати». Они исправляют из моего сунната то, что люди испортили. В другом ривайте говорится «Хумун нуззау мин алхабаи». Это отдельные, как одиночки они, отдельные люди, которые из своего племени, когда все их племя идет, находится фасаде или в том, что Аллах не любит, эти люди, они отдельно выражены, как белые вороны бывают там, они, людям они кажутся странные. Одиночки могут, один, два, три человека в таком виде, то есть их очень мало численность. Во филафзан афар, в другом ревайте также говорится, «Хум унасун салихун калил». Это праведные люди, которых мало, «фи унаси суин касир», которые находятся среди плохих людей, и этих плохих людей по сравнению с ними огромное количество. Поэтому, когда шейх Мухаммад пришел со своим призывом, то он показался большинству людей странным. Он показался большинству людей странным. Прищечен, как говорили они, с новой религией, или пятым мазхабом, или обзывали его кафиром, или другими оскорбительными именами. Все это происходило на фоне общей безграмотности. Общей безграмотности. Почему? Потому что мусульмане в это время также находились в безграмотности, особенно в вопросах акиды, чистых исламских убеждений, безграмотности, из-за которой появляются всякие секты и течения. Все становится с ног на голову. И как сказал имам Ахмад, рахима Аллах Та'аля, وَإِنَّ النَّاسَ لَأَعْدَاءُ لِمَا جَهِلُوا. Поистине люди являются врагами того, чего они не знают. То есть человек не знает, что этот призыв. Призыв к тому, чтобы прийти к чистому исламу, оставить всю бидат и ересь, оставить то, на чем не были сподвижники, субханаллах. И они, не зная этого, начинают враждовать с этим призывом. Не хотят даже открыть книги, посчитать, что он говорит, что этот человек говорит. Про него говорят, ты от него самого прочитай и посмотри, что он говорит, прежде чем про него что-то говорит. Поэтому, прежде чем слушать и верить всякого рода английским шпионам, необходимо самому проверять и изучать вопрос, кто же такой этот человек и в чем суть его призыва, а не быть подобной губке. Стоит ее только смочить, и она сразу же принимает воду. И не надо быть подобным, наивным, которого как бы ты ни грузил, он всему верит, лишь бы ты более-менее логически построил картину. Нет, если картина построена более-менее логически, как кажется, это не значит, что она вообще логическая. То есть не надо все воспринимать как чистую правду, надо проверять, подвергать все, что ты слышишь и видишь, подвергать его все здоровому, подчеркиваю, здоровому скепсису. Не нужно верить всяким фусатам, нечистицам, не говоря уже про куфару. Английский шпион, ясно, что он был кафиром. Аллах в Коране сказал, «Я и валлядина аману, инджаакум фасикум бинабаин фатабайяну». Фатабайяну, о те, которые уверовали. Аллах обращается к ним с именем имана, говорит, о те, которые уверовали. То есть, верующий отличается тем, что он удостоверивается информацией. О те, которые уверовали. Инджаакум фасик, если к вам пришел нечестивец, даже будучи мусульманином, если, если к вам пришел нечестивец, бинабаин с известием фатабайяну. Вы проверяете это известие. Для чего это нужно? Антусыбу кауман биджахаля, фатусбиху аля ма фаальтум надимин. Чтобы вы не причинили вред какому-либо исламскому обществу, или не причинили какой-либо вред, основываясь на своем джахле, на своем незнании, неведении. И после того, как вы сделаете этот вред, когда выяснится, что вы ошиблись, فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, вы будете очень сильно сожалеть о том, что вы сделали или сказали. И одна из той многочисленной лжи, يعني субханаллах, вокруг шейха Мухаммада столько лжи, сколько, наверное, вокруг ни одного человека на земле, наверное, не было. Одна из этой многочисленной лжи, которая возникла вокруг шейха и его призыва, это то, что всякого рода амбиционеры стали говорить, что нежды, о котором говорится в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, это как раз и есть тот нежды, из которого вышел шейх Мухаммад и его призыв. На этом можно только сказать так, как сказал Всевышний Аллах, Субханака Робби, хаза бухтанун азим, святый Аллах, чистый от недостатков, и это есть великий бухтан, который они сделали. Ма лахум бихи мин илм, у них нету на это знания. Валяли абаихим, и их отцов тоже не было на это знание. Кабурат калиматан тахруджу мин афуахихим. Как же велико в греховности это слово, которое вышло из их слов, из их ртов. И якулюна илля кадиба. Они не говорят ничего иного, кроме как ложь. Что же это за хадис? Что же это за хадис, в котором говорится про нежды? Раваху Бухари фи сахихи билафзен. Яни это Бухари рассказал в своем сахихе в следующем виде. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما который сказал: «Закара Набию саллаллаху алейхи вассалям факал», что пророк, посланник Аллаха, разговаривал и сказал там: «Аллахумма барик лана фи шамина», «О Аллах, сделай барака в нашем шаме». В нашем шаме. Шам — это территория, в которую входит сегодняшняя Палестина, Иордания, Сирия. Эта территория называется Шам. И посланник Аллаха сделал дуа, чтобы Аллах барака дал этой территории, Шаму. «Аллахумма барик лана фи яманина», «О Аллах, дай баракат нашему Йемену», говорит, Йемену. «Валю вафи наждина», и кто-то из присутствующих там сказал: «Вафи наждина», и в нашем Нежде тоже я посланник Аллаха. «Валя Аллахумма барик лана фи шамина», «Аллахумма барик лана фи яманина». Второй раз повторил посланник Аллаха это дуа. «Валю я Расул Аллахи вафи наждина», и те повторили еще раз это дуа. И наш Нежде тоже я о посланник Аллаха. Попроси дуа сделать, за наш Нежде тоже дуа сделает. И это произошло у них 3 раза. Потом посланник Аллах сказал: «Гунака залязель вальфитан», на этой территории будет землетрясение и фитны, то есть нежде. «Вабиха ятлау карну шайтан», и оттуда выйдут рога шайтана. Этот хадис также рассказали имам Ахмад и Тирмиди. В другом ривайате этого хадиса говорится, в другой версии этого хадиса говорится: عن ابن فضيل عن أبيه قال سمعت سالم بن عبد الله это сын ابن عمر говорит يقول يا أهل العراق, он говорит, обращаясь к людям, которые в Ираке жили, которые говорит: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة, как вы удивительны ваше положение, говорит, у людей Ирака, вы спрашиваете о всяких мелочах, говорит, всяких неважных мелочах спрашиваете, и в то же время удивительно ваше положение в том, что вы делаете большие, самые крупные грехи. Я не спрашиваю за мелочи, но большие грехи делаете. Как вас понять это? Дальше он продолжает: «Самихту Аби Абдиллах ибн Умар Якуль», я слышал, говорит, своего отца Абдулла ибн Умара, который говорил: «Самихту Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма Якуль», слышал, говорит, посланника Аллаха алейхи вассалям, который говорил: «Инна фитната таджиу мин хауна», поистине, говорит, фитна, говорит, придет отсюда. وأوما أبياده نحو المشرق, и указал, говорит, рукой, говорит, в сторону Машрика, в сторону Востока. من حيث يطلع قرن الشيطان, откуда выйдут, говорит, 2 рога шайтана. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض, и вы будете бить, говорит, шеи, одни из вас будут бить шеи других, то есть убивать друг друга. Это хадис рассказал имам Муслим. Также передается книга, которая называется Маджму аз-Заваид от Ибн Умара также, анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям قال: «Аллахумма барик лана фи шамина ва фи яманина», где посланник Аллаха сделал это дуа, еще повторюсь: «О Аллах, дай баракат в нашем Йемене и в нашем Шаме». Факаля раджуль, некий мужчина из присутствующих там сказал: «Ва фи машриқина я Расул Аллах», и в нашем Машриқе, в нашем Востоке тоже сделает дуа, чтобы барака была, о посланник Аллаха. Факаля: «Аллахумма барик лана фи шамина ва фи яманина», повторил посланник Аллаха это дуа. «Инна хуналика», а там же, откуда вы, говорит, с востока, «Ятлау карну шайтан», выйдет рог шайтана, выйдет рог шайтана. «Вабихи», говорит, «тисаду ашарил куфри», в этом востоке находится 9 из 10 частиц неверия. Если неверие поделить на 10 частей, 10, 9 из этих частей находится в этом востоке. «Вабихи дау л'удал», и в этом востоке, говорит, есть неизлечимая болезнь. И также ривайат от Ибн Аббаса передается: «Даа ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям факала: Аллахумма барик лана фи саина ва муддина». Говорится, что посланник Аллаха дуа делал: «О Аллах, говорит, сделай баракат, чтобы в нашем саи и в нашем мудде». Мудд — это когда вот так вот руки сложишь, человек среднего телосложения, это называется мудд у него, мера объема. Са — это же 4 такие ладошки. 4 раза так сделает, оно будет са. Посланник Аллах дуа делает, чтобы в этих объемах барака сделал Аллах мусульманам. «Вабарик лана фи шамина ва яманина», и опять же за Шам сделал и за Йемен дуа сделал. «Факаля раджулю мин аль-каули», некий мужчина из присутствующих сказал: «Я наби Аллах, о пророк Аллаха, ва иракина», и нашему Ираку тоже сделал дуа. «Факаля инна биха карну шайтан», «Инна биха карна шайтани», «Ва тахиджу л-фитан», или же «Ватахайюджу л-фитан», «Ва инна л-джафаа бил-машрик». И сказал, говорит, поистине там, говорит, в этом Ираке находится рог шайтана, И находится там вот это постоянное возбуждение фитны бывает там. Ва инна аль-джафаа биль-машриқ. И поистине жесткие сердца или жесткость, она на востоке. То есть этим людям присуща жесткость. Тем людям, которые живут на востоке. Али ибн Умар в другом ривайте говорится, я все эти ривайты перечисляю для чего? Чтобы потом прийти к конечному результату. Поэтому, иншаллах, надо как бы проявить терпение, иншаллах, братья. Чтобы послушать каждый этот ривайт, внимательно надо посмотреть. В другом ривайте, в другом хадисе говорится, «Ан ибн Умара, ради Аллаху та'аля, анхума, аннаху сами'а Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саляма, ва хуа мустакбиль аль-машриқ, якуль, ва хуа мустакбиль аль-машриқи, якуль». Он говорит, что это ибн Умара передается, что посланник Аллаха стоял, повернувшись в сторону востока. То есть лицом, повернувшись, стоял в сторону востока и сказал, якуль сказал, «Аля инна аль-фитна тахахуна». Внимание, сказал, поистине эта фитна находится вот в этой стороне. Аля инналь фитна тахахуна. Аля инналь фитна тахахуна. Трижды повторил эти слова вам. Поистине фитна находится в этой стороне. Мин хайзу ятлау карну шайтан. Откуда выйдет рог шайтана? И это хадис Раваху Шейхан рассказали в Бухари и Муслим. И у Муслима передается следующий риваят, говорится, Расуль куфри мин хахуна. Голова неверия, голова неверия. Вот отсюда выйдет, с этой стороны. Мин хайзу ятлау карну шайтан. Откуда восходит рог шайтана? И поэтому, يعني, там передают, что есть хиляф такой между учеными, что же подразумевается под этим неждом, в котором говорится в этом хадисе. Что же подразумевается под неждом, о котором говорится в этом хадисе? Является ли это нежд, который находится в Ираке? Или является ли это нечто, которое находится в Аравийском полуострове? Или является ли это общим восточная сторона? Восточная сторона. И здесь слова имама Аль-Хаттаби есть. Имам Аль-Хаттаби это один из больших имамов Ахли Сунна Валь-Джамаа, который скончался в 388 году по хиджре, то есть до шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба за несколько сотен веков. Этот имам говорит, как от него передает Аль-Хафиз ибн Хаджар, который скончался уже после шейха Ислама ибн Таймия, он передает его слова имаму Аль-Хаттаби. Наджд мин джихат аль-машриқ, говорит. Вот это наджд, о котором в хадисе говорится, он со стороны востока. Ваман кяна биль Мадина, и тот, кто живет в Медине, говорит, кяна надждуху бадият аль-Ираки. В отношении него восточная сторона, если посмотришь, это тот наджд, говорит, который находится в Ираке. Тот наджд, который находится в Ираке. И вокруг лежащие него территории, близлежащие от наджда территории. Вахия машриху ахли Мадина. И это восточная сторона в отношении людей Медины. То есть имам Аль-Хаттаби хочет указать, что это именно Ирак имеется в виду, а не наджд, который на Аравийском полуострове находится. И также говорит Аль-Хафид ибн Хаджар Аль-Аскалани, говорит в своей книге «Фатхуль Бари», комментируя слова пророка «Расуль куфри нахваль машрик», что голова неверия, она находится в стороне этого востока, говорит он «Вафи далика ишаратун иля анна шиддата куф, иля шиддати куфри аль-маджус». В этом, говорит, в этих словах, говорит, есть, говорит, упоминание о том, насколько сильно неверие этих маджусов. Маджусов – огнепоклонники. لأن رد مملكة الفرس ومن أطاعه من العرب كانت من جهة المغرب بالنسبة إلى المدينة. Почему же так он говорит? Потому что говорит, вот это государство этих фурсов, персов, имеется в виду. Государство персов находится от Медины в восточной стороне. Вот так же говорит ученый, которого звали Аль-Кармани, который тоже сделал шах на Сахих Бухари, он говорит, «Ваман кяна биль мадинати тайиба», тот, кто находится в этой благой Медине, «Саллаллаху аля сакиниха вассалям», пусть Аллах, يعني, он читает салат на пророка, кто находится, говорит, в этой Медине, благой Медине, «Кяна наждуху», говорит, этот нажд в отношении него является, говорит, пустыней Ирака, «Вахия машриху ахлиха», и это является, говорит, вот эта пустыня Ирака, нажд, который является, говорит, это в отношении людей Медины именно восточной стороной. Также современные ученые, как вы знаете, все его шейх Аль-Альбани, рахимаху Та'аля, Он говорит в отношении этого хадиса, комментируя его, говорит: فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُعِ دُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ نَجْدِ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ لَيْسَ هُوَ الْإِقْلِيمُ الْمَعْرُوفُ الْيَوْمُ بِهَذَا الْإِسْمِ. Мы когда соберем, говорит, все эти хадисы вместе и посмотрим, говорит, на общем эти хадисы, понимается из них, говорит, что Нажд, который говорится, имеется в виду хадисы внутри, это не тот Нажд, который находится в Ираке, не тот Нажд, который находится в Аравийском полуострове, имеется в виду не тот Нажд, который находится в Аравийском полуострове. وَإِنَّمَا هُوَ الْعِرَاقِ, говорит, а не иначе, как это Ирак, иракские Нажды, то есть находящиеся в Ираке, то есть было несколько неждов. Один из них тот, который в Ираке находится. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْفِتَنِ الْكُبْرَى كَانَ مَصْدَرُهَا الْعِرَاقِ. Поистине, много, очень, почти эти все известные фитны, посмотрим мы, известные фитны, которые произошли, их не мастер, их не начало было где? В Ираке. فَالْحَدِيثُ говорит مِنْ مُعْجِزَاتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ. Вот этот хадис, говорит, это из муджизатов посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, из его признаков пророчества. И другой ученый, которого звали шейх Мухаммад Ишраф Аль-Хинди, то есть из Индии, он в своей книге, он говорит, в своей книге, которая называется «Икмалю Аль-Баян фи шарх хадиф Нажд Карн Шайтан», говорит он там: «Валь-хакку ллади иттафака алейхи шуррах». И истина, на которой сошлись все толкователи этого хадиса. На которой сошлись все толкователи этого хадиса. То есть он здесь хочет сказать, что иджма есть. Но там иджма как такового там нету. Но большинство шурахов, большинство тех, которые шах делают этого хадиса, объясняют этот хадис, они сказали, что это Нажд Ирака. Потом говорит он, истина, на которой сошлись все ученые, говорит он, «Вадалят алейхи хакаику тарихия», и на что указали исторические события, «Валь хавадис уль мадия», и происшествия, которые прошли уже в прошлом времени были, «Анна Нажд Ираки хия мабда уль фитани ва шурур», что Нажд, который в Ираке находится, это и есть, говорит, начало всех фитн и начало всего зла. فَلِذَلِكَ أَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَجْدِ الْعِرَاقِ. Поэтому, говорит, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, не захотел делать дуа за Нажди, который находится в Ираке. وَقَدْ كَانَ بَلَدُ الشَّيْخِ الْيَمَامَ. Однако, государством, يعني, родиной шейха Мухаммада является, говорит, это Ямама, Аль-Ямама, это территория, которая тоже Нежди. Нежди делится на несколько территорий, из них одна территория Ямама, провинция. Валян такуни Ямама Машриха Аль-Мадина, говорит, если посмотришь, говорит, ты на эту Ямаму, она не находится, говорит, с востока, она не находится, говорит, с востока Медины. Баль Машриха Аль-Ирак, говорит, да. Баль, говорит, она Машриха Аль-Ирак. Вот эта Ямама, она находится к востоку от Ирака. То есть он говорит, человек, может, он ошибался в этом нахле, как бы, здесь из-за того, что, ну, по той или иной причине, скажем так, но факт, что он так говорит, что он хочет сказать, что Нажди, о котором говорится в этом хадисе, не Нажди, который находится в середине Аравийского полуострова, а именно тот Нажди, который находится в Ираке. Вот. И также и другой ученый, которого имя было Аль-Аллама Абу Аль-Аббас Шихабуддин Аль-Касталлани, алейхи рахматуллах, он говорит в своей книге «Иршаду Сари Лишахи Сахи Бухари», который шах тоже на Сахи Бухари у него есть, он говорит: «Ва-иннама ашара алейхи салату вассалам иля аль-машрики». Поистине, говорит, он указал посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, на восточную сторону. «Ли-анна ахляху явма идин ахлю куфрин». Почему? Потому что в его время, во время посланника Аллаха, алейхи салату вассалам, эти люди, которые жили на восточной стороне, они были людьми куфра, неверными. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْفِتْنَةَ تَكُونُ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَكَانَ وَقَعْ وَكَذَا وَقَعْ. И указал, говорит, что фитна, которая распространится, это будет именно со стороны востока. И так, как он сказал посланник Аллаха, алейхиссалям, так оно и произошло. فَكَانَ وَقَعْتُ الْجَمَلِ. Яни верблюжья битва произошла в Ираке. وَوَقَعْتُ السِّفِينَ произошла тоже в Ираке. ثُمَّ ظُهُورُ الْخَوَارِجِ. Вышли хавариджи тоже в Ираке тоже вышли. «Вама вараага мин аль-машриқ». И также после Ирака, начиная посмотреть Иран и так далее, все территории, оттуда пришла фитна. И не переставала приходить. «Вакана аслу далика куллихи васабабуху катли Усман ибн Аффан радиаллаху та'ала анху». И он хочет сказать, что основа этих фитн, основа этих искушений, этих фитн, этих нашествий, это все было то, что убили Усмана, субханаллах, убили халифа, и не переставали эти фитны постигать эту умма, нашу умму. Аллах мустаан. И это хадис говорит, дальше он говорит, это хадис «Аламу мин а'лами нубуватихи саллаллаху алейхи вассалям ва шарраф ва карам». И это хадис говорит, является признаком, доказательством пророчества Мухаммада алейхи салату вассалям. Дальше говорит «Аламату л'Ирак», это ученый, сам иракец он был, сам был иракец. Он, его звали Шейх Махмуд Шукри Аль-Алуси, рахиму Аллах Та'аля, он в своей книге говорит, «Фабиляду л'Ираки ма'дину гид, кулли михнатин ва балия». Вот эта страна, Ирак, которую называют, говорит, это страна всякой фитны, говорит, всякого экзамена и всякого балага, яни, всякого происшествия, плохого имеется в виду. «Валям язаль ахлю ль-Ислами минха фи разиятин ба'да разия». И не переставали, говорит, люди ислама находиться проблема от этой территории, от этих людей, которые там проживают, одна проблема уходит, другая за ней приходит. Фаахлю Харура, это хариджиты, имеются люди, которые взяли себе как бы за основу селения, которое называлось Харура, хариджиты, имеются в виду, жили там. Вама джара минхум аля ль-Ислам ля яхфа. Что это хариджиты принесли исламу плохого, никто об этом, يعني, всем об этом известно, хочется сказать. Вафитнату джахмия, джахмиты, которые появились тоже в Ираке, الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام, которых многие из наших предков, они вообще вывели их из ислама, сказали, что это куфары, да? И нама харажат ванабагат биль Ирак, они вышли также в Ираке. والمعتزله معتزليتي وما قالوه للحسن البصري, يعني эти معتزليتي, эта фитна, которая у них произошла с Хасан аль-Басри, это тоже произошло где? Тоже в Ираке. И таким образом очень много-много фитн там было этой территории. Сумма рафида ва шиа, затем рафидиты и шииты. Ва ма хасала фихим мин аль-гулу фи ахли аль-байт. Затем фитна тур аш-шиа, которая это шиитская фитна и рафидитская фитна, которая вышла. Она тоже вышла, говорит, оттуда из Ирака. Ва кавлу шиан, يعني это их фитна связана с имамом Али, то, что он, короче говоря, там они взяли Бога, вот это. У них целый там этот был. Вся эта фитна получилась от тоже из Ирака. То, что они ругали сподвижников, и все это известно вам, иншаллах. Вот. И здесь есть такой момент, фатва, которая передается от Ляжнату Даима. Она, когда у нее спросили про этот хадис, она сделала фатву. И эту фатву я хотел бы зачитать, даже если она немножко затянется, иншаллах. Поскольку вопрос очень важный. Очень важный. И постоянно поднимается вопрос, что за нечто имеется в виду. Хотелось бы раз на себя попытаться сделать так, чтобы этот вопрос один раз закрыт и все. И чтобы не было после этого разговора недостойно, скажем так. Поэтому немножко терпения, братья, иншаллах. Когда спросили, что же имеется в виду под нечным, который есть в этом хадисе, Ляжнату Даима ответила она. Аль-Мураду бильфитна фихуна имеется в виду, это куфр. Яни то, что под фитна имеется в виду в этом хадисе, это куфр. وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق. بيردوس صحيح مسلم توشكو بسانك الله سأقول رأس الكفر نحو المشرق. يعني إذا فتنة كتير مشرق فبرد سوا سوكا هذا كفر يوا غلاوة دي يوا غلاوة إيراكي. إذا لهم بيروي много много много. разговор ليه يا سأكرشوا إن شاء الله. и приведу один хадис прочитаю. Yani некоторые люди, они как бы ссылаются на то, что в одном хадисе говорится, что вот это племена арабские племена, которые называются Аль-Мудар ва-Рабиа, они говорят, их территория находилась в Нежде, которая находится на Саудийском полуострове. И про эти два племени посланник Аллаха сказал, что «Хайфу ятна'у карна шайтани фи Рабиа ва-Мудар». Выйдут два эти рода шайтана в этих племенах, в Рабиа, который называется Имудар. И поскольку эти два племени живут в Нежде, который находится посередине Саудийского полуострова, значит, в этом хадисе имеется в виду кто? Имеется в виду именно Нежд, который в Саудийском полуострове. Яни это калам, как бы, это разговор немножко, он даже на научный разговор не похож, скажем так, больше похож на спекуляцию, чем на научный разговор. В конце концов, имам Ан-Науи приводит здесь Имам Науи приводит, они приводят мнение имама Науи. Это мнение заслуживает внимания. Поскольку имам Науи, имам Науи. Этим именем все сказано. Это мнение заслуживает внимания. И он говорит, рахимуллах та'аля, в своем объяснении на Сахи Муслима, имам Науи говорит, قوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع أو يطبع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. Вот это хадис, в котором говорится, что выйдут два рога шайтана в племенах Рабиа и Мудар. Yani, как бы сейчас сказать надо, что это Рабиа и Мудар. Вот это был, который во времена пророка, алейхиссалям, наверное, вы знаете хадис, в котором говорится, что когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, делил трофеи, некий мужчина, которого звали Зуль Хувайсиба, обладатель тонкой талии, вот так это переводится, обладатель тонкой талии, он сказал пророку, «Иадили я Мухаммад Салавану, будь справедливым, Мухаммад сказал, ты справедливо справляй, ты так не дели». Он вот так вышел и пророку сказал, алейхиссалату вассалям. Потом, там с ним была связана история, посланник Аллаха в конце сказал про него, что из этого, из его спины, да, или вокруг него сплотятся, вокруг него сплотятся люди. Yani, маана хадиса такой, вокруг него сплотятся люди, которые принесут исламу очень много бедствий. И эти люди, которые сплотились вокруг этого человека и вокруг его потомков, это как раз те люди, которые называются хариджиты. Которые обосновались в Ираке, Да? В местечке, которое называется Харура, с которым воевал Али и всех уничтожил поголовно. Опять же связана история с тем, история опять связана с Ираком. Говорит имам Науи дальше, «Ваамма карна ашайтан фаджаниба расихи». Карна ашайтан имеется в виду, это две стороны его головы. «Вакиля хума джам'аху аллазани юхрихима биидлали наси». Также говорится, что это возможно, имеется в виду хадисы, то, что две группы, которые, две партии шайтана, которыми они будут совращать людей с истинного пути. И дальше говорит, «Ихтисасуль машрики бамазидин, вальмураду бидалика, ихтисасуль машрики бамазидин, тасалюти шайтани ваминаль куфри». Yani, в хадисе, когда говорится, что вот это под восточной стороной, имеется в виду, что эти люди, особо сильно в них будет проявляться неверие. Как сказано в этом хадисе, «Расуль куфри нахваль машрик», что голова неверия находится на восточной стороне. «Вакяна далика фи ахдихи саллаллаху асляма хина каля далика». И это было в его время, посланник Аллах, алейхиссалям, время, когда он сказал эти слова. «Ваякуну хина яхруджу даджаль миналь машрик». Также это повторится в то время, когда выйдет даджаль со стороны востока. Есть ревайты, что это выявлено из провинции Харасан, который сейчас находится в Иране. «Вахума фима байна далика манша ульфитани аль-азима». И вот это время со времен посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и до времен даджаля. Вот это отрезок времени постоянно, говорит он, происходили фитны и будет происходить фитны. Не перестанут происходить. «Вамасару кафарати яни» и так далее, он говорит, калям, суть его понятна, иншаллах. Потом Лязнату Дайма подводит итог здесь. Этому хадису и говорит. Вахваху, явно, который понимает этого хадиса, анна аль-хадиса яумму джами' аль-машрики, аль-адна, валь-аусат, валь-акса. Yani, вот этот хадис, явно видно по нему, говорит, то, что объединяет в себе общую восточную сторону. Будь то восток, ближний, средний, дальний. Yani, фитны полностью в этом востоке есть, говорит. Вамин далика фитнату Мусайлима. И из этого также фитна Мусайлима. Фитна Мусайлима, где находилась она? Когда Мусайлима объявился пророком, я не имею в виду, он обрел какую-то силу. Это Мусайлима жил в Ямаме, в Нежде, который находится в Аравийском полуострове. Да, вот эта фитна тоже попадает под этот хадис, говорит. Почему? Потому что она тоже примерно восточной стороны находится от Медины. Значит, эта фитна, будь то она хоть и она в Ямаме, в Нежде находится, да, она тоже заходит, говорит, в эту фитну, говорит, которая говорит в этом хадисе тоже. Как и другие фитны, которые связаны с Ираком тоже. «Вафитна туль муртаддина мин Рабиа Мудар». И это Рабиа Мудар, когда отошли от ислама, когда посланник Аллах, алейхиссалям, скончался, многие из арабов, они отошли от ислама. Среди них было кто? Вот эти два очень больших племени, которые называются Рабиа ва Мудар. «Вагайрухума мин аль-джазират аль-арабия», ау фил-джазират аль-арабия. И другие племена также. То есть итог итог, который подвели даже эту дайма, они сказали, что значит, это часть Востока, что фитна придет в общем с восточной стороны. Будь это Наджд Ирака или Наджд, который находится по острову сейчас, или восточная, любая сторона с востока. Вот. То есть получается на этом два мнения. Одно мнение — это частное мнение, в котором говорится, что это именно Наджд Ирака. Другое мнение — это общее мнение, в котором говорится, это не только Наджд Ирака, это в общем восточная сторона. Будь то Наджд Ирака или Наджд в Аравийском полуострове, или же Наджд, или же вообще в общем восточная сторона, дальше Иран и так далее, и так далее. Вот. И никто из ученых, по крайней мере, я не нашел, я очень долго искал это, не нашел, что кто-либо из ученых сказал, что это имеется в виду именно тот Наджд, который находится в Аравийском полуострове. Именно вот этот Наджд, никто из ученых этого не сказал. Вот. Вот здесь еще у меня есть несколько передач об этом, но суть их такая же, которую я зачитал здесь, которую я до этого зачитал. То есть передач очень много, где машаихи, где ученые объясняют, что это имеется в виду не именно этот Наджд, который, а имеется в виду Наджд Ирака. Большинство мнений на этом, что это Наджд именно Ирака. И есть мнение Ляжна Тудайма, которое сказали, что не только Наджд Ирака имеется в виду, а вообще восточная сторона, повторюсь, что. И как мы видим, все ученые, слова которых я привел тут, почти единогласно утверждают то, что под Надждом в хадисе подразумевается не тот Наджд, из которого вышел имам Мухаммад, а именно Наджд, который находится к востоку от Медины, как сказали ученые, а это Наджд Ирака. И я не нашел, повторюсь, никого из ученых, кто жил бы до шейха Мухаммада, рахималлах, и сказал бы, что под Надждом в хадисе подразумевается конкретно Наджд Хиджаза, Наджд Аравийского полуострова. А те из них, кто сказал, что это именно Наджд Хиджаза или Аравийского полуострова, это какие-то непонятные люди, которые жили во времена шейха Мухаммада или после него, и которые выступали открыто против шейха Мухаммада по той или иной причине. Не станем тут углубляться в эти причины, иншаллах, как-нибудь в дальнейшем. Есть среди этих непонятных людей те, которые утверждают, что фатва Ляжна Тудайма сегодня на том, что в хадисе имеется в виду конкретно именно Наджд, который располагается в Хиджазе, на полуострове. Но опять же, мы вернулись с вами к этой фетве, прочитали сами воочию, убедились в этой фетве, что в этой фетве не имеется в виду конкретно Наджд Хиджаза, а имеется в виду восточная сторона. Мы вернулись к этой фетве и нашли, что тот, кто это сказал, такой же лжец, как и большинство подобных ему. Такой же лжец, субханаллах, он видит явный текст, который говорит о другом, но он же утверждает, что вообще имеется в виду именно Наджд, который в этом, на полуострове. В итоге у нас имеется два мнения, повторюсь. Первое мнение — это частное мнение, то есть мнение, в котором говорится, что под Надждом, о котором говорится в хадисе, подразумевается именно Наджд Ирака. И на этом мнении находятся крупные ученые, если большинство ученых из числа Ахли Сунна валь Джамаа. Второе мнение — это общее мнение, говорящее о том, что имеется в виду не конкретно какая-то территория, в Ираке или на полуострове, а имеется в виду общим восточная сторона, поскольку именно оттуда будет исходить фитны, нашествие врагов и появляться различного рода течения, несущие в себе куфр, ширк и иную ересь. И даже если допустить, что под Надждом имеется в виду именно тот Наджд, что на полуострове, хотя мы никогда не согласны с этим, иншаллах, потому что, как узнали выше, ни один текст на это не указывает, то скажем, что земля сама по себе не делает никого абсолютно ни святым, ни распутником. Земля никого не делает ни святым, ни распутником. Причем тут земля? Какая фитна может быть больше? Какая фитна может быть больше, чем та, которой подвергся сам пророк, алейхиссалату вассалам, в Таифе? Вы знаете историю, когда посланник Аллаха в Таиф отправился, когда он мир ему отправился к ним для того, чтобы призвать их в ислам. Призвать их к исламу, призвать их к Всевышнему Аллаху. Посланник Аллаха призвал их, а они что сделали? Посмеялись над пророком Аллаха, натравили на него детей, которые закидали его камнями, и он выходил из Таифа, оставляя за собой кровавые следы. Субханаллах. Затем, когда люди толпами стали заходить в религию Аллаха, пришла к пророку делегация из Таифа и сказала пророку: «Мы примем ислам и зайдем в твою религию, но только на одном условии, а это то, что мы с тобой будем все делать, намаз, пост, хадж, джихад, все абсолютно, кроме одного». Закят. Его мы тебе выплачивать не станем, по крайней мере сейчас. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, не вспомнил им старые обиды. Наоборот, принял от них. И не прошло много времени, как жители Таифа стали платить и закят также. И когда пророк, алейхиссалату вассалям, ушел к Аллаху, когда все арабы отступили от веры, посмотрите, каким был Таиф и каким он стал. Когда все арабы отступили от веры, то как вы думаете, кто остался в исламе? Мекка, Медина и Таиф. Этот Таиф, субханаллах, который вот так поступили с пророком, вот этот Таиф остался в исламе, когда все вокруг что сделали? Отошли от ислама. Мекка, Медина, Таиф и часть племен, находящихся где? В Неджде. Часть племен, находящихся в Неджде, под руководством Сумама ибн Асаля, великого сподвижника, ради Аллаху та'аля ангу. Или даже сама Мекка, ее жители, которые выгнали пророка и его сподвижников, и забрали у них все имущество, и даже после этого воевали с пророками и мусульманами. Субханаллах. Поэтому как прекрасны слова, которые передаются Сальману аль-Фарисия, ради Аллаху та'аля ангу, когда ему написал Абу Дарда, ради Аллаху ангу, когда призвал его переселиться в Шам из Ирака, Абу Дарда пишет ему: «Я, Сальман, переселяйся к нам в Шам, оставь Ирак, приходи к нам». И Сальман ответил ему, «Амма ба'ад», он написал ему, «Амма ба'ад», а затем, «Фа инна л'ард аль-мукаддаса ля тукаддису ахадан», поистине святая земля не делает никого святым, «Ва инна ма юкаддису л'инсана амалюху», и поистине святым делает человека его амаль, его деяние. Поэтому не нужно как бы спекулировать текстами шариата и жить по принципу: сначала возьми что-либо себе в убеждение, потом подгоняй под него хадисы и аяты. Нет. Надо жить по принципу: сначала посмотри хадисы и аяты, пойми их, как поняли сподвижники и имамы Ахлю Сунна, а после этого возьми это себе убеждение. Это и есть единственная верная дорога, единственный верный подход к делу, валлаху мустаан. И последнее, что я хотел бы сегодня сказать, братья мои, это рассказать кратко о той книге, которую мы начнем читать, иншаллах, со следующего маджлиса, а именно «Аль-Усулу Саляха ва Адиллятуха» – «Три основы и ее доказательства». Книга эта, субханаллах, несмотря на свою краткость, включила в себя всю религию. Шейх Мухаммад, рахимаху та'аля, сказал про нее в одном из своих высказываний: «Каррарту фи саляхати усуль тавхид аль-рубубия ва тавхид аль-улухия валь-валя валь-бара». Я записал, говорит, записал, то есть, как бы, заложил в этой книге три основы. Заложил в этой книге три вещи. Тавхид ур-рубубия, тавхид ур-улухия. Яни рубубия, когда говорится тавхид теоретически. Что касается тавхида практического, и также он поговорил в этой книге про то, что называется аль-валя валь-бара. Любовь в исламе непричастность в исламе. То есть любить Аллаха и тех, кого любит Аллах, и ненавидеть шайтана и тех, кого ненавидит Аллах. Ненавидеть шайтана с его партиями. Валя вальбара. Что это означает? Он все это поговорил в этой книге. Вахаза хакикату исламского. И это и есть суть ислама. Это и есть суть ислама. Что именно? Вот эти три вещи или аль-валя вальбара именно? Можно так понять, и можно и так тоже понять. Почему? Потому что если мы вернем на три эти вещи, да, это три вещи, это есть основа ислама. Без них ислам не будет. Почему? Потому что акиды, если нет, какой ислам может быть вообще? Второй вариант понимания этого высказывания то, что мы можем понять, что вот это именно аль-валя валь-бара, вот это и есть суть ислама. Почему? Потому что если я не люблю Аллаха и то, что Аллах любит, и ненавижу то, что ненавидит Аллах, какой ислам может быть тогда у человека? Это получается что-то серое, непонятное. То есть нет у него четкого выраженного убеждения, выраженного ислама, убежденности нету. То есть получается как это? Я поклоняюсь Аллаху и люблю то, что Аллах не любит, что ли? Здесь получается серый момент какой-то непонятный. Поэтому шейх Мухаммад поделил свою книгу на три части. Да, вот эта книга, когда какой-либо ученый пишет книгу, у него бывает фикра, у него бывает в голове мысли какая-то, что он хочет этой книге сказать? Зачем он ее пишет? Вот эта книга, какой-то тертип должен быть, какой-то порядок должен быть у нее. То есть сначала я поговорю об этом, потом об этом, в конце об этом. Вот. И шейх Мухаммад поделил свою книгу на три части. Вступительная часть, основная часть и заключительная. Само вступление он также поделил на три части, в которых он поговорил об очень важных вещах, связанных с убеждениями и манхаджем Ахли Сунна валь Джамаа. Сначала он, это обратите внимание, это субханаллах, это тауфик от Аллаха. Как шейх вот построил эту книгу. Это ученые, им Аллах открывает, субханаллах, такие футухаты делают, такие открытия дают, которые просто удивляешься, субханаллах, как они добились, как они к этому пришли. Опять же, пришли к этому в чем? Битауфик Илля с одной стороны и своей богобоязненностью с другой стороны. Сначала он поговорил о важности знания. Затем поговорил о тавхиду рубубия, аль-улюхия, аль-валя, аль-бара. Посмотрите, что сделал шейх. Он поговорил о знаниях. Потом, когда у тебя есть знания, ты можешь осуществить то, что называется тавхид рубубия. Тавхид имеется в виду теоретический, тавхид практический, то, что называется аль-улюхия. И также ты можешь осуществить аль-валя, аль-бара. Все это в правильном виде. Почему? Потому что ты до этого взял знания. После этого он поговорил о смысле единобожия. Yani мы говорим то, что надо утвердить единобожие. Значит, необходимо поговорить об этом единобожии и объяснить, что это такое, чтобы человек узнал его суть. Он поговорил о единобожии. Поговорил о миллятуль ханифия, милля ибрахимия. Поговорил о религии Ибрахима, которая является единобожием. Алейхиссалам. Поговорил также об опасности ширка. Поскольку поговорил о единобожии, необходимо разговаривать о его противоречии тоже. То есть ширк. Почему? Потому что как мы остерегаться будем от ширка, если мы его не знаем? И после этого, после этих мухаддиматов, после этих вступлений, он зашел в саму суть книги и стал говорить о трех вопросах, которые будут заданы почти всем людям в могиле. Почти всем людям в могиле. Кто твой Господь? Что у тебя за религия? И кто был послан тебе с исламом? Кто же был тот, который был послан тебе с исламом? То есть посмотрите, субханаллах, эта книга как построена. Сначала поговорил про знания, потом поговорил про тавхид, потом поговорил про аль-валя валь-бара. Почему? Потому что без него тавхид невозможно осуществить. Без валя валь-бара не бывает никакого тавхида. Когда у тебя есть знания, ты осуществишь тавхид, осуществишь аль-валя валь-бара, и благодаря этому сможешь ответить на три вопроса, о которых он поговорит в дальнейшем книге. Посмотрите, какой тавхид он сделал, какую последовательность сделал. Вот. Как будто шейх рахимаху тааля хочет сказать, что знание стоит впереди всего. Является тем ключом, посредством которого ты узнаешь, что такое тавхид. Повторю еще раз. Затем ты будешь твердо стоять на милляте Ибрахима. То есть на единобожии. И отстранение от ширка во всех его проявлениях. И в результате ты сможешь ответить на три вопроса с успехом и легкостью. В тот момент, когда тебя станут спрашивать о ангелу могиле в Барзахе. И как сказал Всевышний Аллах в Коране в суре Ибрахим, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Аллах подкрепляет тех, которые уверовали. То есть они осуществили тавхид, уверовали. بالقول الثابت твердым словом في الحياة الدنيا в этой жизни. То есть имеется в виду ученые некоторые сказали при смерти. Но это не значит ограничение только лишь при смерти. В течение жизни он тверд на этом слове, на слове ля иляха илляллах. Перед смертью он тоже тверд на этом слове. Он скажет слово иншаллах. И в ахирате он тоже будет говорить это слово. Почему? Потому что Аллах его подкрепляет и в дунья, ва фил ахира, и в ахирате тоже. Ва юдиллю Аллаху фалимин, и Аллах сбивает тех, которые зульму сделали, имеется в виду ширк здесь. Ва яф'алю Аллаху ма яша. Ва яф'алю Аллаху ма яша. И Аллах делает то, что пожелает. И после того, как шейх поговорил об этих вещах, он в заключении поговорил о воскрешении после смерти. То есть, когда мы умрем, попадаем в могилы, затем воскрешаемся. И поэтому шейх тоже поговорил в книге о воскрешении, о расчете и воздаянии, а также поговорил о мудрости в послании пророков и посланников, о том, что они были посланы для того, чтобы люди уверовали в единого Аллаха, совершили акт неверия в тагута, как сказал об этом Всевышний Аллах, «Валякад ба'асна фи кулли умати расуля». Для чего? Мы отправили в каждый умат отправили мы посланников. Для чего? С какой целью? «Ани ибуду Аллаха ваштанибуд тагут». Чтобы поклоняйтесь вы Аллаху и отклоняйтесь от тагута. И в конце книги шейх рахимуллах тааля поговорил, оставил каждому человеку право на то, чтобы он сам выбрал себе дорогу, по которой он хочет идти, и соответственно, чтобы каждый человек выбрал для себя свои исходы, то есть довольство Всевышнего Аллаха и райские сады, или же гнев Всевышнего Аллаха и его наказание валь-язу билля. Аллахумма инна насалька джанната ва наузу бика мин ан-нар. И в конце своей книги шейх Мухаммад, рахима Аллах, привел хадис Муаза, в котором говорится: «Расуль амри ислам, голова этого дела это ислам, покорность Аллаху, وعموده الصلاة его опорно, которым держится религия его, это молитва его. Yani, после тавхида имеется в виду وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ. И вершиной этого, вершиной этого пиком его этого дела является что? Аль-джихад. Джихад здесь имеется в виду, джихад, понимание шариатом, у него два понимания. У фатиха у него одно понимание. В шариате у слова джихад другое понимание. У фатиха это понимание фукаха, ученые фукаха, которые фикхом занимаются, у них это понимание означает что? Означает вооруженное столкновение, вооруженная борьба против неверных. Это то, что означает у фатиха. У ученых, которые фикхом занимаются. А общее шариатское понятие джихада, общее шариатское понятие, которое у Аллаха в шариате имеется в виду, это понятие означает, что не ограничивается понятием фахиров. То есть это понятие тоже сюда входит, в то же время сюда входит любая форма усердия на пути Аллаха. Любая форма усердия на пути Аллаха. Вот это понимается шариатское значение здесь. То есть оно противоречия не имеет. Просто когда фахихи разговаривали о том, что касается деяний раба, они вытащили из общего понимания этот момент и поговорили о нем. Но в шариате есть моменты, когда приходит слово джихад и в этом смысле, и в этом смысле, и в этом смысле, и так далее. Поэтому шейх Мухаммад завершил книгу эту тем, что поговорил об этом, тем, что привел этот хадис. Все это мы увидим по ходу, все это увидим по ходу, иншаллах, по ходу чтения этой книги, иншаллах. Только бы Аллах дал силы и здоровья, как говорится, и тауфик. И книга эта в Аллахе, книга эта в моем убеждении. Если жить по ней и амал делать, достаточно для того, чтобы исправить положение личное и общественное. Личное и общественное. И эта книга, если ее понять и амал делать, то она так же, как и книга Арбауна Науя, для имама Науи, который. Хватает она, хватает и утверждает это, что она хватает, чтобы зайти в рай с дозволения Всевышнего Аллаха. Если работать по этой книге, или по этой, или по Арбауна Науя, хватает, чтобы зайти в рай, иншаллах, рахмен, по милости Аллаха, по милости и дозволения Всевышнего и милости Аллаха. И на этом, братья, пока все, иншаллах. Джазакум Аллах хайран, ва баракаллаху фикум, за ваше терпение, иншаллах. Надеюсь, что этот маджлис принесет пользу, иншаллах, не только нам, но и всем другим людям, которые, иншаллах, услышат его. Ва саллиллаху ва саллима аля набийна Мухаммад. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته